Жил на свете таракан, таракан от детства, а потом попал в стакан полный мухоедства. Господи, что это такое? Летом в стакан нарезают мухи, и происходит мухоедство, всякий дурак поймет. Не прибивайте меня, вы видите? Место занял таракан, мухи возроптали, полон очень наш стакан. К Юпитеру закричали, и пока у них шел крик, подошел Никифор, благороднейший старик. Но тут у меня не докончено, но все равно словами. Никифор берет стакан, и, несмотря на крик, выплескивает всю вот эту комедию с мухами, тараканом в лохань, что давно надо было бы сделать, сударыня, но таракан не ропщет. Вот ответ на ваше «почему таракан?» Не ропщет. Что касается Никифора, то он изображает природу. Позвольте-ка узнать, в каких это деньгах, полученных вами будто бы от Николая Всеволодовича и будто бы вам недоданных, вы изволили обвинить одно лицо, принадлежащее моему дому. Клевета. Нет, это не клевета. Клевета, сударь. И есть обстоятельства, которые заставляют скорее сносить незаслуженный сердцем позор, чем громко провозгласить истину. Но Лебяткин не проговорится. Лебяткин хитер. Хотя есть и у него препона, есть и у него преддверие страстей. Это старая боевая гусарская бутылка, воспетая Денисом Давыдовым. Вот когда он в этом преддверии, то и случается, что пошлет письмо в стихах. «Любви пылающей граната лопнула в груди Игната и вновь заплакал горькой мукой по Севастополю безрукой». Это надо кончить, я прошу, которое потом желал вернуть обратно слезами всей своей жизни, потому что нарушается чувство прекрасного. Но вылетела птичка, не поймаешь за хвост. Вот в этом-то преддверии, сударыня, Лебяткин мог проговорить насчет благородной девицы. В виде благородного негодования, возмущенной обидами души, чем и воспользовались его клеветники. Но напрасно, напрасно сидит над ним зловещий волк, ежеминутно подливая и ожидая конца. Лебяткин не проговорится, и всякий раз на дне бутылки вместо ожидаемого оказывается хитрость Лебяткина, сударыня. Но довольно, довольно ваши великолепные чертоги могли бы принадлежать благороднейшему из лиц, сударыня, но таракан не ропщет. Заметьте же, наконец, что не ропщет, и познайте великий дух, сударыня. Николай Всеволодович, прибыли сию минуту и изволят идти сюда. Представьте же, Варвара Петровна, я вхожу и думаю застать его уже с четверть часа. Он полтора часа как приехал, мы сошлись у Кириллова, он полчаса тому отправился прямо сюда и велел мне тоже сюда приходить спустя четверть часа. Да кто велел вам сюда приходить? Да Николай же Всеволодович. Так неужто вы в самом деле только сию минуту и узнаете? Но багаж же его, по крайней мере, должен был давно прибыть, как же вам не сказали? Стало быть, я первый и возвещаю. За ним, однако, можно было послать куда-нибудь. А, впрочем, он и сам сейчас явится и, кажется, в ту самую минуту, которая как раз ответствует некоторым его ожиданиям, или, сколько, по крайней мере, могу судить, некоторым его расчетам. Ах, Лизавета Николаевна, Лизавета Николаевна, как я рад, что встречаю вас с первого же шагу. Очень, очень рад пожать вашу руку. И сколько замечаю, многоуважаемая Дарья Павловна тоже не забыла своего профессора. И, кажется, более на него не сердится, как сердилась всегда в Швейцарии. Ну, как же здесь, однако, теперь ваше здоровье, Дарья Павловна? Справедливо ли приговорил вам швейцарский консилиум климат Родины? Как-с? Ой, это очень, очень должно быть полезно. Но как я жалел, Варвара Петровна, что не застал вас тогда за границей и не имел возможности лично засвидетельствовать вам свое уважение. Кроме того, имел многое сообщить. Я уведомлял сюда об этом моего старика, но он по своему обыкновению, кажется... Пьер Петруша, мой сын Мофис, каит я не узнал тебя. Ну-ну, не шали, без жестов. Ну и довольно, довольно, прошу тебя. Я всегда был виноват перед тобой. Ну и довольно, об этом мы после. Так ведь и знал, что зашалит. Будь же немного потрезвее, прошу тебя. Я не видал тебя 10 лет. Тем менее причин к излияниям. Верю, верю, что любишь. Да убери свои руки. Ты мешаешь другим. А вот и Николай Всеволодович. Да не шалишь, прошу тебя, наконец. Николай Всеволодович, остановись на минуту. Николай Всеволодович, скажите сейчас же, не сходя с этого места, правда ли, что вот эта несчастная, хромая женщина, вон она, вон там, смотрите на нее, правда ли, что она законная жена ваша? Мария Тимофеевна, вам нельзя быть здесь. Нет, этого никак нельзя. Подумайте о том, что вы девушка, а я хоть и самый преданный друг ваш, но все же посторонний вам человек. Ни муж, ни отец, ни жених. Дайте же руку вашу и пойдемте. Я провожу вас до кареты, и если позволите, сам отвезу вас в ваш дом. Пойдемте. Вы слышали? Вы слышали, что он ей здесь сейчас говорил? Я сейчас все объясню, я все объясню. Одну минуту, господин Лебяткин. Господа, я слишком понимаю, что никем не уполномочен говорить. И имей, пожалуй, даже смешной вид, сам напрашиваясь, но, во-первых, Николай Всеволодович сам не придает этому делу никакого значения. И есть же, наконец, случаи, когда трудно человеку решиться на личное объяснение самому, а нужно непременно, чтобы взялось за это некое третье лицо, которому легче высказать некоторые деликатные вещи. Поверьте же, Варвара Петровна, что Николай Всеволодович нисколько не виноват, не ответив давеча на ваш вопрос, тотчас же радикальным объяснением, несмотря на то, что дело-то плевое. Я его знаю еще с Петербурга. Более того, весь анекдот делает лишь честь Николаю Всеволодовичу, если уж нужно непременно употребить это неопределенное слово «честь». Лет 5 тому в Петербурге Николай Всеволодович узнал вот этого господина Лебяткина, который стоит разиня рот и, кажется, собирался теперь улизнуть. Я вам, впрочем, не советую улепетывать, господин отставной чиновник бывшего провианского ведомства. Как видите, я вас отлично помню. И мне, и Николаю Всеволодовичу слишком известны ваши здешние проделки, в которых, не забудьте это, вы должны будете дать отчет. У этого Лебяткина была сестра, вот та самая, которая здесь сейчас сидела. Братец и сестрицы не имели своего угла, скитались по чужим. Я миную картину этой угловой жизни, жизни, которой тогда из чудачества предавался Николай Всеволодович. Я про одно лишь тогдашнее время, Варвара Петровна. Что же касается чудачества, это, собственно, Николай Всеволодовича выражение. Он многого от меня не скрывает. Мадемуазель Лебяткина, которой одно время пришлось довольно часто встречать Николая Всеволодовича, была чрезвычайно поражена его наружностью. Это был, так сказать, бриллиант на грязном фоне ее жизни. Николай же Всеволодович, впрочем, никогда не обращал на нее ни малейшего внимания. Но как-то раз, когда ее обижали, он, не спрашивая причины, схватил одного чиновника за шиворот и спустил из-за второго этажа в окно. Никаких рыцарских негодований в пользу угнетенной невинности тут не было. Напротив, вся операция прошла при общем смехе, и смеялся более всех Николай Всеволодович сам. Когда же кончилось благополучно, то помирились и стали пить пунш. Но угнетенная-то невинность сама про то не забыла. Кончилось, разумеется, окончательным сотрясением ее умственных способностей. Я тут бывший, наверное, помню, что она до того наконец дошла, что стала считать Николая Всеволодовича чем-то вроде своего жениха. Ну, много тут было смеху. Кончилось же тем, что когда пришлось Николаю Всеволодовичу возвращаться оттуда сюда, он, уезжая, распорядился о ее содержании и о довольно значительном ежегодном пенсионе. Рублей в 300, по крайней мере, если не более. Одним словом, положим, с его стороны все это было баловство. Фантазия преждевременно уставшего человека. Пусть, наконец, чудачество. Но Ведь более-то уж ничего нельзя сказать. А вот между тем, из этого здесь теперь сделали целую историю. Варвара Петровна, мне отчасти известно, что у вас здесь происходит. Вы кончили? Нет еще. Для полноты мне надо бы кое в чем допросить вот этого господина Лебяткина. Довольно после. Как я хорошо сделала, что допустила вас говорить. И заметьте, Варвара Петровна, ну мог ли Николай Всеволодович давеча сам объяснить все это в ответ на ваш вопрос? Может быть, слишком уж категорически? О да, слишком. И не прав ли был я, говоря, что в иных случаях третьему лицу гораздо легче объяснить, чем самому заинтересованному? Да, но в одном вы ошиблись. И, с сожалением, вижу, продолжаете ошибаться. Да неужели, в чем же это? Видите ли, а вы бы присели, Петр Степанович. О, благодарю вас, как вам будет угодно. Я и сам устал. Вы ошибаетесь в том, что вы называете все это чудачеством. Ах, если только нет, это одно, Варвара Петровна. Нет, подождите. Это было нечто высшее, чудачество. И нечто даже святое. Человек гордый, рано оскорбленный, дошедший до той насмешливости, которую вы здесь так метко упомянули. А знаете, Петр Степанович, я очень даже хорошо представляю, что вот именно такое существо, как Николя, мог являться даже в таких грязных трущобах, про которые вы здесь рассказывали. Это ненасытимая жажда контраста, этот мрачный фон картины, на котором он является как бриллиант, по вашему же сравнению. И там он встречает всеми забитое существо, калеку и полупомешанную, но, может быть, с добрыми чувствами. Да, положим. Да, и вам непонятно, что он не смеется над ней, как все. О, люди! А если хотите, здесь через этот контраст и вышла эта беда. Если бы несчастная жила в другой обстановке, она не дошла бы до такой умоиступленной мечты. Женщина! Женщина только может это понять. И очень жаль, Петр Степанович, что вы не... Да не то, чтобы вы не женщина. По крайней мере, на этот раз, чтобы понять. Я понимаю вас, Варвара Петровна, будьте покойны. Неужели, чтобы погасить мечту в этом несчастном организме, он должен был над ней смеяться, как все? И заметьте, он вовсе не так богат, как вы тут все думаете. Богата я. А он у меня тогда почти вовсе не брал. А, это я понимаю. Это мой характер. Я узнаю себя. Я узнаю эту молодость, эту возможность грозных и бурных порывов. И если мы когда-нибудь с вами сблизимся, Петр Степанович, чего я со своей стороны желаю так искренне, потому что вам так обязана. О, поверьте, я желал бы с моей стороны чрезвычайно. Ну вот тогда, может быть, вы и поймете тот порыв, по которому в этой слепоте благородства вдруг берут человека, совершенно недостойного себя во всех отношениях. Человека, глубоко не понимающего вас, готового вас измучить при всякой первой возможности. И такого-то человека наперекор всему воплощает вдруг в какой-то идеал, в свою мечту, преклоняются пред ним всю жизнь, любят его совершенно не зная за что. Может быть, потому что он недостоин того. О, как я страдала всю жизнь, Петр Степанович, еще совсем недавно. Как я виновата пред Николя? Они же измучили меня со всех сторон. Эти людишки, враги и друзья. Да-да, да, друзья, может быть, больше всего. Вы не поверите, Петр Степанович, когда я получила первое презренное анонимное письмо, у меня не хватило презрения в ответ на всю эту злобу. Никогда не прощу тебе этого малодушия. Я уже кое-что слышал о здешних анонимных письмах вообще. И будьте покойны, Варвара Петровна, я их вам достану. А вот эту вот несчастную калеку, полупомешанную, утратившую все, но сохранившую одно только доброе сердце, я намерена теперь сама усыновить. С этого дня я беру ее под свою защиту. Это долг, который я намерена свято исполнить. И это будет очень даже хорошо-с, в некотором смысле. Однако я ведь давеча не закончил. Варвара Петровна, я именно о покровительстве. Можете представить себе, что когда пришлось Николаю Всеволодовичу отправляться оттуда сюда... Варвара Петровна, я продолжаю именно с того места, на котором остановился. Этот господин Лебяткин мигом вообразил себя вправе распорядиться пенсионом, назначенным его сестрицей, без остатка. И распорядился... Сестру свою он не кормит, бьет, тиранит, затем вновь каким-то неизвестным способом получает довольно крупную сумму от Николая Всеволодовича, тотчас же пускается пьянствовать, а в довершении всего кончает дерзким вызовом Николаю Всеволодовичу, бессмысленными требованиями, угрожая в случае неплатежа пенсиона впредь лично ему в руки Николаю Всеволодовичу судом. Таким образом, добровольный дар Николая Всеволодовича этот господин принимает за дань. Вы можете себе это представить? Господин Лебяткин, правда ли все то, что я здесь сейчас говорил? Петр Степанович, вы ужасно жестоко со мной поступаете. То есть как-то жестоко? И почему-с? Впрочем, о жестокости или о мягкости мы с вами поговорим после. А теперь я только прошу дать какой-нибудь ответ на мой первый вопрос. Правда ли все то, что я здесь сейчас говорил, или нет? Если вы находите, что неправда, вы можете немедленно сделать ваше заявление. Петр Степанович... Да вы уж в самом деле. Не хотите ли что-нибудь заявить? В таком случае сделайте одолжение. Вас ждут. Но вы же сами знаете, что я ничего не могу заявлять. Нет, я ничего этого не знаю. Я просто-таки первый раз даже слышу, почему-то вы не можете заявлять. Позвольте мне уйти, Петр Степанович. Нет, не ранее, как вы дадите какой-нибудь ответ на мой первый вопрос, правда ли все то, что я здесь сейчас говорил, или нет? Правда-с. Все правда-с? Все правда-с. Не найдете ли что-нибудь добавить? Нет. Заметить. Если вы чувствуете, что мы к вам несправедливы, то заявляйте это, протестуйте, заявляйте вслух ваше неудовольствие. Ничего не нахожу. Угрожали вы недавно Николаю Всеволодовичу? Ну, тут это больше вино, Петр Степанович. А если фамильная честь и незаслуженный сердцем позор возопьют меж людей, вот тогда тоже виноват человек. А вы теперь... Трезвый? Я трезв. А что ж это тогда такое значит? Фамильная честь и незаслуженный сердцем позор. Про никого. Ничего не хотел. Про себя. Вы, видимо, очень обиделись моими выражениями про вас и ваше поведение. Вы очень раздражительны, господин Лебяткин, но позвольте. Я ведь еще не начинал про ваше поведение в его настоящем виде. Я начну говорить про ваше поведение в его настоящем виде. Я начну говорить. Это очень может случиться. Но я ведь еще не начинал в настоящем-то виде. Я, кажется, начинаю просыпаться, Петр Степанович. Это я вас разбудил? Да, это вы меня разбудили, а я... Спал 4 года под висевшей тучей. Могу я, наконец, удалиться? Теперь можете. Разумеется, если Варвара Петровна сочтет необходимо сама... Да. Простишь ли ты меня, Николя? Так и есть. Вижу, что вам уже все известно. А я как вышел отсюда... И задумался в карете. По крайней мере, надо было хоть анекдот рассказать, а то кто же так уходит. Но как вспомнил, что у вас остается, Петр Степанович, то из заботы соскочило. Да, Петр Степанович рассказал нам одну древнюю петербургскую историю из жизни одного причудника. Одного капризного и сумасшедшего человека, но всегда высокого в своих чувствах. И всегда рыцарски благородного. Рыцарски? Неужто у вас до того дошло? Впрочем, я очень благодарен Петру Степановичу на этот раз за его торопливость. Надо бы на вам узнать, маман, что Петр Степанович – это всеобщий примиритель, это его роль, болезнь, конек. Особенно рекомендую его вам с этой точки. Догадываясь, о чем он вам тут настрочил. Он именно строчит, у него в голове канцелярия. И заметьте, что в качестве реалиста он не может солгать, и что истина ему дороже успеха. Ну, разумеется, кроме тех особенных случаев, когда успех дороже истины. Истины. Во всяком случае, вы видите ясно, что не вам у меня прощения просить, маман, и что если есть тут сумасшествие, то, конечно, прежде всего с моей стороны, а стало быть, я все-таки помешанный, надо же поддержать свою здешнюю репутацию. Дело это теперь кончено, рассказано, а стало быть, можно и перестать о нем. Я не ждала тебя раньше, чем через месяц. Я, разумеется, потом все объясню, маман.